куда я зашел, чтобы убить время. Кроме меня был лишь огромного роста сержант британских войск. Он сидел ко мне спиной. Он пил небольшими глотками красное вино из огромного стакана. Мне были видны его морщинистая шея, цвета пережаренного бифштекса, шерстяные рукава с белыми полосками наверху. В удивительных странах, должно быть, сражался этот человек. Он спросил еще стакан вина, вытащил из кармана горсть золотых монет, результат каких-нибудь побед, и стал их пересчитывать с неторопливостью охмелевшего человека. Пора. Я взошел на пароход, перейдя через палубу другого корабля, служившего сходнями. В гавани дул ветер, шел дождь. «Могу я остаться в рубке?» — спросил я человека, взявшего у меня билет. «И не думайте», — сказал он. «Я велю вас проводить в вашу каюту». «Я буду один в каюте?» — спросил я мальчика, которому приказано было меня сопровождать. «С вами будет еще один пассажир». Я пошел за проводником. Меня охватил тошнотворный запах каучука и машинного масла. Каюта была маленькая, две койки, одна над другой. Я положил свое пальто на верхнюю. — Эта койка занята, — сказал мальчик и переложил пальто на нижнюю. — Ну, конечно, — заметил я с досадой, — это лучше. — Пожалуй. — Но зато ваша у иллюминатора. — Конечно, открывать нельзя, ни в коем случае зальет. Но в него вам сейчас будет видно то, на что стоит поглядеть. Он внимательно осмотрел, хорошо ли сдвинуты занавески. «Само собой, вы откроете их лишь тогда, когда свет в каюте будет погашен, иначе у нас будут неприятности от сторожевых судов». «Все?» — спросил я. «Все. Ах, да, еще. Спасательные пояса». Он указал мне на пробковые полоски, пристегнутые к потолку белыми и голубыми ремнями. — Выберите себе. — Когда мы придем? — Завтра утром в 6, по расписанию. И повторил. — Выберите себе пояс. Ушел. Я стал задвигать свой чемодан под койку. Чемодан другого пассажира был уже там. Я воспользовался этим, чтобы узнать, как его зовут. В том приключении, на которое я отважился, щепетильность надо отложить в сторону. Я вытащил объемистый сак коричневого холста. К холсту была пришита этикетка, вся в таможенных печатях, и я прочел на ней слова, писанные от руки крупным круглым почерком: «Доктор Станислав Грютли, Лозанна». Мне показалось, что это имя мне как будто знакомо. Но где я его читал или слышал, я не мог вспомнить. Я поднялся опять на верхнюю палубу. Стало светлее, ветер как будто стих. «Постараюсь, чтобы меня не заметили и оставили здесь», — подумал я. Ровно в полночь пароход снялся с якоря. В 1:05 он прошел мимо двух башенок, отмечавших вход в гавань. В тот же миг передо мной выросла какая-то тень. — Никого на палубе, таков приказ. Я, ворча, спустился к себе в каюту. Горело электричество. Занавески у верхней койки были сдвинуты. Это давало понять, что доктор Грютли уже расположился там. Когда я снимал пиджак, он захрапел. — Великолепно! — пробормотал я. Я вытянулся на койке. Стакан на туалетном столике задребезжал, ударяясь о металлическое кольцо. Корабль выходил в открытое море. У меня над головой заскрипело. Должно быть, доктор Грютли повернулся на другой бок. Потому как стонала койка, я заключил, что мой спутник должно быть человек солидного веса. Занавеска закачалась, и я увидал над собою его ногу, свесившуюся через край койки, в тяжелом ботинке коричневой кожи с медными крючками. Сползавший шерстяной носок открывал жирную волосатую ногу. Я посмотрел на часы. 5 часов отделяли меня от прибытия на место. Спать я не хотел, да и храпение спутника давало мало надежды, что я засну. Лучше всего использовать эту бессонную ночь для того, чтобы привести немного в порядок свои мысли.